Глава 13. Я ещё вертел головой, раздираемый между вполне понятным чувством демократа и либерала и не совсем ещё осмысленным чувством, что надо как-то иначе, надо найти компромисс между понятным чувством современного человека на всё насрать и беречь здоровье, сейчас его все берегут, и непонятным чувством, что пришло из допотопной древности и всё ещё считается некой, пусть и одряхлевшей, базой. Наконец рассудок всё же победил. Я вздохнул и пошёл к башне, прикидывая, что скажу страже, чтобы пропустила в башню, а там всего лишь нырнуть в зеркало древних. Глерт Юджин, Глерт Юджин. Я остановился. Голос Мяфнера ни с кем не спутать. Добрейшее и всё понимающее существо, как только и уживается в том гадюшнике, именуемом Тайным советом. Он догнал меня, сильно запыхавшийся, сказал быстро: Вас увидели часовые с балкона, доложили. Ох, я боялся, что вы снова уедете. Что случилось? спросил я. Мы с вами сейчас идём к её величеству, сказал он. Она сама велела, срочно собирает советников. А кто будет ещё? спросил я. Члены Тайного совета, сообщил он. Вы их знаете? Что? Ах, да, помню, при мне слонов раздавали. Глерт Мяфнер, а вас что, понизили? Он всполошился. Понизили? Почему понизили? Да сами народ собираете, пояснил я. Не к лицу первому советнику королевы и глерт-канцлеру бегать с высунутым языком, когда можно послать слугу. Он понял, с неловкостью улыбнулся. Увы, так надёжнее, а то пошлёшь кого, а потом бежишь следом, чтобы проверить, исполнил ли. Да и обижаются некоторые, что недостаточно высокого ранга посланник. Я не буду обижаться, заверил я. Он замахал ручками. Что вы, Глерт, я знаю, но за вами, потому что кто вас знает, вдруг откажетесь. Вас ещё не изучили, что вы и как вы. Потому лучше рисковать не буду. Спасибо, сказал я. Глерт Мяфнер, если честно, то у меня к вам самые искренние симпатии, и вовсе не потому, что вы близки к королеве. Он кивнул. Спасибо. Пойдёмте скорее. Там вон Глерт де Кураншир и Вудпекер. Я не хочу возле них останавливаться. Я заметил, как те двое разговаривающих глердов, заметив нас, прервали беседу и начали неспешно разворачиваться в нашу сторону. Но Мяфнер сделал вид, что не замечает ни их, ни их поклоны, ускорил шаг, уделяя мне преувеличенное внимание. Перед кабинетом королевы снова, помимо двух слуг, ещё и двое гвардейцев в доспехах. Новые взглянули на меня враждебно, как на всякого чужака. Мяфнер сказал живо: "Это улучшатель. Его надлежит пропускать всегда и всюду. Запомните". Гвардейцы разом подтянулись. Один сказал почтительно и с дрожью в голосе: "Мы слышали, великий улучшатель иногда называемый посланником, некоторые величают пророком". "Только не пророком", сказал я поспешно. "А то я вам такого напророчу. Свою жизнь никак не выстрою, а ваше так и вовсе под откос с весёлым свистом". Мяфнер подхватил меня под локоть. "Пойдёмте, время не терпит". Золотой зал, яркий свет из витражных окон, но всё равно горят все люстры. Я перешагнул порог. Всё-таки не зал, а большая комната. В центре продолговатый стол человек на 10, стулья, а вдоль стены ещё с десяток роскошных кресел. Знатнейшие глерды королевства расположились там в непринуждённых позах, беседуют. В нашу сторону лишь покосились, не прерывая разговора. Как же, члены Тайного совета, не просто богатые и толстые, люди с весом и влиянием. Я узнал главу хозяйствования Глерда Кливарда, зав дипломатическим столом Глерда Джуэла с его неизменно сдержанно благожелательным выражением, что не меняется с кем и о чём бы ни говорил. Рядом герцог Хоткингард, элегантный, вежливый, учтивый красавец, а ещё величавый даже в глубоком кресле. Это уже высокое умение, почти искусство. Только Глерд Иршер теперь начальник столичной стражи заложил руки за спину и медленно прогуливается вдоль стены с картинами. Самый высокий и крепкий из всех придворных, что подчёркивается его приталенным камзолом, где на широкой выпуклой груди к двум крупным многолучевым звёздам можно добавить ещё штук 5, и то место останется. Он бросил на меня острый и недобрый взгляд и тут же как бы потерял интерес, обратив взор на картины. Но я чувствовал его взгляд на себе. Странное такое ощущение, даже когда он вообще отвернулся. Глерды Баффи, Финниган и Элиан, У них тоже какие-то высокие должности, но я не запоминал, мне здесь не жить. Расположились в креслах в дальнем углу и беседуют довольно оживленно, иногда довольно похохатывая и подергивая ногами. Дверь широко распахнулась. На пороге возник настолько величественный, могучий и высокий старик, хотя с такой фигурой никак не старик, как будто пику проглотил, весь в золоте и цветном шитье, громко и торжественно провозгласил: «Ее Величество, королева Орландия!» «Ага, это церемониймейстер Фрэнсис Гальтон», — вспомнил я. «Тоже важное лицо. Все они важные, кто близок к королеве». Церемониймейстер повернулся спиной к косяку двери и отступил к нему. А через несколько секунд в комнату вошла королева, блистательная и величественная настолько, что даже мне захотелось встать, хотя уже и так стою, и хотя бы поклониться. За нею вошел Терренс Брандштеттер. Глерды встали и застыли со склоненными головами, а королева неспешно пересекала комнату. С торца стола кресло стоит на небольшом помосте. Орландия приблизилась к нему. Брандштеттер с невозмутимым видом отодвинул для нее и замер рядом. Королева опустилась замедленно и величественно. Терренс Брандштеттер коротко поклонился. Она сказала ему кратко: «Здесь все свои, герцог. Садитесь. У нас неофициальный прием, обойдемся без формальностей». По лицам высших глердов я видел, что без формальностей это означает без особых формальностей. А так все равно никому не позволительно шлепать королеву по заднице. Со строгими постными лицами все потянулись от насиженных кресел к столу, где не кресло, а строгого облика стулья с прямыми спинками. Еще раз поклонившись королеве, сели чинно, как школьники. Я помедлил, не зная, старшие или младшие должны садиться первыми, и когда решился, мне осталось самое дальнее от королевы место. Королева после паузы обратила взор на Мяфнера. Тот быстро встал. «Ваше Величество?» Она кивнула. «Говорите». Мяфнер бросил быстрый взгляд на сидящих за столом. Даже меня не забыл. Развел руками. «Ее Величество изволили поручить мне собрать вас, чтобы сообщить пренеприятнейшую новость, которую вы уже знаете. Да-да, дерзкое похищение из королевской башни придворного лекаря Рундельштотта». Глерд Джуэл поинтересовался: «Это в самом деле настолько важно? Настолько, что достойно созыва тайного совета?» Мяфнер посмотрел на него виновато. «Простите, Глерд Джуэл, я понимаю вашу чрезвычайную занятость, однако это не просто похищение человека. Во-первых, похищен из королевского дворца. Пусть даже не из главного здания, но это уже ставит подобное похищение в ряд чрезвычайнейших угроз». «Да-да, угроз, уж простите». «Во-вторых, лекарь Рундельштот может знать то, что нам очень не хотелось бы выдавать противнику». Глерд Джуэл сказал уточняюще: «Так как дипломатическая служба на мне, мне важнее всего понять, угроза эта, которую вы увидели, исходит извне или же здесь замешаны местные интересы». Мяфнер ответил мягко: «Выясняем. Но в любом случае, надо продумать ряд мер. И по недопущению в дальнейшем, и чем нам грозит похищение именно лекаря Рундельштотта». Я подумал, что достаточно бы называть его по имени, но все подчеркивают, что Рундельштотт – лекарь. Это чтобы не признать, что все-таки маг. Глерд Элиан сказал так осторожно, словно страшился разбудить задумавшуюся королеву: «Сперва следует продумать более близкие варианты. А то здесь я уже слышал досужие разговоры насчет длинных рук из других королевств». Терренс Брандштеттер насторожился. «Другие? Какие могут быть еще?» «Другие чародеи», — пояснил Элиан. «Вы же знаете, среди чародеев соперничество даже больше, чем между королями. Всяк старается стать лучше и сильнее. Почему они часто покидают насиженные места и уходят в дальние земли? Ищут покровителя побогаче», предположил Терренс Брандштеттер. «Что не так?» Элиан хитро улыбнулся. «Позвольте, достопочтенный Глерд, с вами не согласиться. Это короли могут подписать мирный договор, и все будут видеть, соблюдают или нет. А чародеи, если начинают враждовать, то никто не увидит, что они замышляют. Потому схватка заканчивается либо смертью одного из двух, либо более слабый, поспешный и тайно покидает свою страну и старается уйти как можно дальше, что, впрочем, не успокаивает более сильного. Слабый может набрать силу, тайно вернуться и нанести удар». Брандштеттер поморщился. «Это мы знаем. Хотите сказать, что кто-то из обиженных Рундельштоттом вернулся?» Элиан покачал головой. «Напротив, кто-то отыскал его и здесь». Глер Джуэл вздохнул. «Это отпадает». «Почему?» «Рундельштотт», — объяснил Джуэл обстоятельно. «Явился всего лет 30 тому, это первое. Здесь он ни с кем не ссорился, так как чародеев вообще не было. Строуд пришел позже, но оба настолько разные, что не сталкивались. Второе, если бы это был кто-то из злопамятных противников, он бы просто убил нашего чародея. Брать в плен и похищать — это опасно». Кливорд слушал обоих внимательно, а когда Джуэл закончил, сказал веско. «Согласен. Похищал не чародея, а тот, кто жаждет воспользоваться услугами чародея. Глерт Мяфнер, вы не согласны?» Мяфнер сказал сполошенно. «Как не согласен? Почему не согласен? Я это и говорил. Но большинство членов Тайного Совета предпочли бы мотив попроще». Королева даже не сдвинула голову за все это время. Но в какой-то момент я ощутил ее взгляд на себе. Тут же ощущение холодного прикосновения исчезло. Я даже не успел поклониться, что, дескать, заметил ее высокое внимание, безумно рад, теперь буду спать и видеть королеву. Нет, это будет кошмар, лучше бы ее вовсе не видеть. Я очнулся, слыша, как она говорит Мяфнеру. «Вы совершенно правы, дорогой Глерт, хотя понимаю и недоумение остальных членов совета. Они не знают то, что знаю я и что знаете вы». Бранштеттер повернул голову в сторону Мяфнера, смерил его презрительным взглядом, снова обратил взор на королеву. «Ваше Величество?» «Рундельштотт», — произнесла она холодно, «в самом деле обладает знаниями, которые не должны покидать королевство». Глерды, как я заметил, посмотрели с изумлением. Глерд Иршир в заметном недоумении пробормотал. «Но, Ваше Величество, я еще понимаю Строуд». Она покачала головой. Я перехватил ее взгляд, брошенный на меня. «Я лично, дорогой друг, видела потрясающие достижения Рундельштотта. Они могут быть очень опасными». Мяфнер в изумлении всплеснул розовыми ручками. «Достижения выше, чем у мастера Строуда?» «Намного», — ответила она сухо. «Намного». Мяфнер вздохнул и умолк. Но Иршир поинтересовался осторожно, но въедливо. «Ваше Величество, однако же достижения мастера Строуда мы все видели». Наступило затяжное молчание. Королева на миг поджала губы, однако все смотрят в ожидании ответа. И она произнесла нехотя. «Достижения Рундельштотта, в отличие от работ Строуда, всегда были королевской тайной. Над чем он работал и каких успехов достиг, противник мог дознаться по действиям ученика Рундельштотта, Глерда Юджина». Головы повернулись в мою сторону. Я ощутил себя неуютно, но, думаю, королеве сейчас не лучше. Придумывают правдоподобную легенду. Ее советники не дураки, им нужно дать строгое, логическое и непротиворечивое объяснение. Мяфнер, все-таки самый быстроумный из всех толстяков, пробормотал. «Полагаю, наши неведомые противники могли обратить на Глерда Юджина внимание, еще когда он сумел нарушить планы Дейнджерфилда. Именно, прошу заметить, неким чародейским образом». «Дейнджерфилд не учел», — согласился Иршир. «Он просто не мог такое учесть», — заметил Кливорд. Мяфнер продолжил живо. И противник понял, что если Глерд Юджин сумел в короткие сроки овладеть такой магией, то сам Рундельштотт знает намного больше и представляет великую ценность. Королева выслушала, голос ее прозвучал с той же непреклонной властностью. «Теперь вы догадываетесь, что Рундельштотт представляет ценность, и противник, кем бы он ни был, постарается увести его подальше от нас, спрятать и заставить работать против нас. Глерд Юджин, у вас есть что сказать?» Я поднялся, отвесил вежливый поклон в сторону королевы, но еще и повел головой так, словно часть поклона передал высокопоставленным глердам. «Мне трудно что-то вякать, Ваше Величество, когда здесь столько знатных и родовитых господ. Но если нужно высказать свое мнение, я бы предложил привлечь к расследованию похищения мастера Строуда». На меня посмотрели несколько странно. Глерд Иршир сморщил аристократический нос. «А он при чем здесь?» «Он все-таки общался иногда с Рундельштоттом», — пояснил я. «Во всяком случае, маг может подсказать больше о маге, чем любой из нас». Кливорд сказал надменно. «Глерд Юджин, вы как бы совсем новый Глерд. В том смысле, что еще не совсем Глерд. Вам иногда кажется, что вы ровня высоким глердам, потому готовы позвать сюда даже этого мерзкого колдуна?» Иршир опустил ладонь на руку Кливарда. «Успокойтесь, благородный глерд. Откуда глерду Юджину знать о манерах и правилах приличного поведения? Он просто говорит то, что думает, как и принято в кругу простолюдинов. Не нужно его строго судить». Я старался не смотреть в сторону королевы. У нее положение сложное. Она обязана поддерживать родовитых глердов вне зависимости от их личных заслуг. И неважно, что думает на самом деле. «Ладно», — сказал я, — «не можете позвать сюда, нужно сходить к нему». «Что, и это нельзя?» Мяфнар сказал успокаивающе. «Можно послать к нему кого-то из слуг. Он спросит то, что вы хотели узнать, и вернется с ответом, лично к вам». Я поднялся. «Понятно, я сам переговорю со Строудом. Мне намного приятнее говорить с умным человеком, чем с родовитым. Честь имею!» Я успел увидеть, как королева гневно выпрямилась. Даже открыла рот для грозного окрика. Никто не уходит с совещания без ее позволения. Но в последний момент сдержалась, а я закрыл тихонько дверь. Сейчас хлопать вовсе непозволительно. Почти на цыпочках отошел по коридору. Похоже, она все же предпочла целесообразность строгой церемонии приема. Понимает, все нужное я узнал. Оставаться и слушать болтовню по кругу не дело для людей действия. А я, по ее мнению, именно такой человек. «Знали бы они все, какой я хомяк на самом деле!»